Если германская публика и пресса проявят сдержанность и не будут говорить слишком много о восточных границах, то решение может быть достигнуто гораздо быстрее. Кавычки закрыты. Смотри цитату у Датона. Остин Чемберлен, страница 251. Штреземан весьма умело воспользовался вступлением Германии в Лигу наций, повысив с одной стороны свои шансы на дальнейшее сближение с Советским Союзом и с другой стороны усилив германское давление на Францию в целях достижения паритета в области вооружений. К примеру, Штреземан запросил и получил разрешение на неучастие Германии в миротворческих мероприятиях, предусмотренных Уставом Лиги наций, статья 16, базируясь на том, что разоруженная Германия не рискует применением к ней санкций. Затем, вполне в стиле Бисмарка, Штреземан уведомил Москву, что просьба о предоставлении подобного разрешения связана с нежеланием Германии присоединяться к каким бы то ни было антисоветским коалициям. Намек Москвы был понят. Не прошло и года с момента подписания пакта Локарно, как в апреле 1926 года в Берлине был подписан договор о нейтралитете между Советским Союзом и Германией. Каждая из сторон согласилась оставаться нейтральной, если на другую сторону будет произведено нападение. Каждая из сторон согласилась не присоединяться ни к какому политическому объединению или экономическому бойкоту, направленному против другой страны, похоже, независимо от повода. На деле это означало, что эти две страны в отношениях друг с другом выводили себя из системы коллективной безопасности, а Германия уже исключила себя из системы санкций против кого бы то ни было. Берлин и Москва были едины в своем враждебном отношении к Польше, и германский канцлер Вирт так заявлял своему послу в Москве Ульриху фон Брокдорф-Ранцау. «Одно скажу вам откровенно. Польша должна быть ликвидирована. Я не заключаю никаких договоров, которые могли бы усилить Польшу». Смотри Карстен, Рейхсвер и политика. Тем не менее, французские лидеры, особенно Бриан, сделали вывод, что политика выполнения обязательств остается для Франции единственным реалистическим вариантом. Если же оправдаются худшие опасения Франции и Германия вернется к воинственной политике, надежда со временем обрести британскую поддержку и сохранить добрую волю со стороны Америки, безусловно, могла бы рухнуть, если бы Францию можно было бы упрекнуть в срыве политики примирения. Страница 253. Постепенно европейский центр тяжести перемещался в Берлин. Странно, особенно в ретроспективе, выглядит то, что в этот период положение Штреземана внутри страны постоянно ухудшалось. Преобладание национализма просматривалось в отношении к так называемому «плану Юнга», который был предложен союзниками по истечении в 1929 году срока действия так называемого «плана Дауэса». По плану Юнга германские репарации в очередной раз урезались и устанавливалась конечная, пусть даже весьма отдаленная, дата их выплат. В 1924 году план Дауэса был принят при поддержке германских консерваторов. В 1929 году план Юнга, содержавший в себе гораздо более выгодные условия, подвергся яростным атакам со стороны германских консервативных кругов, поддержанных выходящей на поверхность нацистской партией и коммунистами. Он был окончательно принят Рейхстагом с перевесом всего в 20 голосов. В течение нескольких лет выражение «дух Локарно» знаменовало собой надежды на добрую волю бывших противников по Первой мировой войне. Но в немецком языке слово «дух» означает также «носитель потустороннего зла», «злой призрак». Так что к концу десятилетия стало модным в националистических кругах делать заявление по поводу «злого призрака Локарно». Столь циничное отношение к первооснове Версальского международного порядка существовало еще в золотые дни германского экономического возрождения, пока депрессия не повлекла за собой необратимую радикализацию германской политики. Штреземан умер 3 октября 1929 года. Он оказался незаменим, ибо у Германии не было другого столь же талантливого лидера, обладавшего такой же тонкостью подхода. Тем более реабилитация Германии и умиротворение Европы в значительной части были обязаны верой западных держав в его личность. В течение длительного времени превалировало то мнение, что Штреземан будто бы воплощает в себе все качества хорошего европейца. В этом смысле он трактовался как своего рода предтеча Конрада Аденауэра, великого политика, признававшего, что на деле Францию и Германию объединяет общность судьбы, представляющая собой мост через пропасть исторического соперничества. И все же, когда записки Штреземана стали достоянием гласности, они, похоже, находились в противоречии с благостным о нем представлением. В них просматривался расчетливый практик, следовавший принципам реалполитик, добивавшийся осуществления германских национальных интересов с беспощадной настойчивостью. Для Штреземана эти интересы представлялись прямолинейно – вернуть Германию к состоянию до 1914 года, сбросить финансовое бремя репараций, добиться военного паритета с Францией и Великобританией, пересмотреть вопросы восточной границы Германии и добиться объединения аншлюса Австрии с Германией. Эдгар Штерн-Рубарт, один из помощников Штреземана, описывает задачи, поставленные перед собой его шефом, следующим образом. Заветной мечтой Штреземана, как он однажды признался мне, было освободить Рейнскую область, вернуть Эйпен, Мальмеди и Саар, тщательно организовать аншлюс с Австрией и получить по мандату или иным образом африканскую колонию, где можно было бы раздобыть жизненно важное тропическое сырье и куда можно было бы направить избыточную энергию молодого поколения. Цитата у Бретона, Штреземан, страница 22. Штреземан, таким образом, явно не был хорошим европейцем, в том смысле, как это стало пониматься после Второй мировой войны. Правда, такого критерия тогда еще не существовало. Страница 254. Большинство государственных деятелей Запада разделяли точку зрения Штреземана, что Версальские соглашения требуется пересмотреть, особенно касательно Востока, и что Локарно является лишь этапом этого процесса. Страница 254. Для Франции, конечно, было невыносимо больно иметь дело с Германией, возродившейся после той самой войны, в которую Франция вложила всю себя. И все равно это было точным отражением нового соотношения сил. Штреземан понимал, что даже в рамках Версаля Германия потенциально является самой сильной нацией Европы. Из этого умозаключения он сделал вывод в духе реалполитик, что у него появилась возможность восстановить Германию по меньшей мере на уровне 1914 года, а то и продвинуться дальше. Однако в противоположность своим националистическим критикам и абсолютно вопреки нацистам, Штреземан полагался на терпение, компромисс и благословение со стороны европейского консенсуса для достижения поставленных перед собой целей. Живой ум позволял ему торговаться при помощи бумажных уступок, к примеру, по столь чувствительному и символическому вопросу, как репарации, ради того, чтобы покончить с военной оккупацией Германии и добиться в перспективе перемен долгосрочного характера, которые обязательно вывели бы его страну на самые передовые рубежи. Но в отличие от германских националистов, он не видел необходимости в ревизии Версаля при помощи насилия. Возможности следовать подобной политике были для Штреземана обусловлены ресурсами и потенциалом Германии. Война не сломила германской мощи, а Версаль улучшил ее геополитические позиции. Даже гораздо более катастрофическое поражение во Второй мировой войне не дало своим результатам уменьшения германского влияния в Европе. Штреземан вовсе не был предшественником нацистов, атаковавших западные ценности. Было бы точнее рассматривать нацистские акцессы как разрыв со штреземановской постепенной и безусловно мирной политикой достижения для своей страны решающей роли в Европе. Со временем тактика для Штреземана могла обратиться в стратегию, а необходимость в убежденность. В нынешние времена первоначальным мотивом сближения президента Садата с Израилем наверняка являлась его попытка подорвать свой сложившийся на Западе имидж воинственного араба и психологически поставить Израиль в положение обороняющегося. Как и Штреземан, Садат попытался построить барьер между своим противником и его друзьями. Выполнив разумные требования Израиля, он надеялся ослабить его постоянную решимость не возвращать арабские, а особенно египетские земли. Но шло время, и Садат и на деле стал апостолом мира и сторонником ликвидации пропасти в международных отношениях, что первоначально, возможно, было всего лишь позой. Со временем стремление к миру и поиск примирения перестали для Садата быть просто инструментом политики достижения национальных интересов и стали самодавляющими ценностями. Не шел ли Штреземан по тому же пути? С безвременной кончиной его еще на одну загадку истории стало больше. Страница 255. К моменту смерти Штреземана вопрос о репарации был почти решен, а германская западная граница стала постоянной. Германия оставалась реваншистской лишь в отношении восточных границ и пересмотра условий разоружения по Версальскому договору. Попытка оказать давление на Германию посредством оккупации ее территории не увенчалась успехом, а более соответствующий веяниям времени лукарнский подход на основе принципа коллективной безопасности не приглушил германского требования паритета. Государственные деятели Европы находили теперь утешение в беззаветной преданности идеи разоружения, в которой им виделась самая верная надежда на мир. Право Германии на паритет надежно угнездилось в умах британцев. Еще во время первого срока пребывания на посту премьер-министр лейбористского правительства Рамсей Макдональд объявил разоружение задачей первостепеннейшей важности. Во время второго срока, начавшегося в 1929 году, он приостановил строительство военно-морской базы в Сингапуре и сооружение новых крейсеров и подводных лодок. В 1932 году его правительство объявило мораторий на строительство аэропланов. Главный советник Макдональда по этому вопросу Филипп Ноэль Бейкер заявил, что только разоружение может предотвратить новую войну. Главное противоречие между паритетом для Германии и безопасностью для Франции так и осталось неразрешенным, причем, скорее всего, потому что было изначально неразрешимым. В 1932 году, за год до прихода Гитлера к власти, французский премьер-министр Эдуард Эрио пророчески заявлял: «У меня нет иллюзий. Я убежден, что Германия желает вновь вооружиться. Мы находимся на поворотном пункте истории. Пока что Германия следовала политике подчинения. Теперь она начинает следовать политике самостоятельной постановки вопросов. А завтра это будет политика территориальных требований». Цитата по книге «Эдем Твейт. Франция», страница 29. Самым замечательным аспектом этого заявления является его пассивный, отрешенный тон. Эрио не сказал ничего о французской армии, которая оставалась сильнейшей в Европе, о Рейнской области, демилитаризованной в соответствии с Локарно, о все еще разоруженной Германии, не сказал и об ответственности Франции за безопасность Восточной Европы. Не желая воевать за свои убеждения, Франция просто ожидала решения собственной участи. Великобритания рассматривала события на континенте с совершенно иной точки зрения. Желая умиротворить Германию, она неустанно оказывала давление на Францию, чтобы та согласилась на германский паритет в области вооружений. А эксперты по вопросам разоружения печально известны своими способностями сочинять планы, которые формально отвечают требованиям безопасности, но не затрагивают ее сущности. Так, британские эксперты разработали предложение, дающее Германии паритет, но не разрешающее введение всеобщей воинской повинности, тем самым теоретически отдавая предпочтение Франции с ее значительными обученными резервами. Словно Германия, если зайдет достаточно далеко, не найдет способа обойти это последнее, по существу, незначительное препятствие. В тот же самый судьбоносный год перед приходом Гитлера к власти демократическое германское правительство сочло возможным уверенно покинуть конференцию по разоружению в знак протеста против, как было сказано, дискриминации со стороны Франции. Его умоляли вернуться на заседание, обещая равенство прав в системе, обеспечивающей безопасность для всех наций, что является обтекаемой фразой, объединяющей теоретическое право на паритет с оговорками относительно безопасности, что делало и то, и другое труднодостижимым. Смотри, Черчилль Уинстон. Вторая мировая война. Том 1. Надвигающийся шторм. Страница 74. Но общество этих тонкостей не различало. Газета New Statesman, орган лейбористской партии, приветствовала эту формулу как неограниченное ничем признание принципа равенства государств. Страница 256. По другую сторону британского политического спектра Times с одобрением отзывалась о своевременном отказе от неравенства. Формула равенства в рамках системы безопасности была, однако, противоречива по сути. Франция была уже не в силах защищаться от Германии, а Великобритания продолжала отказывать Франции в военном союзе, что дало бы лишь грубое приближение к геополитическому равенству. Однако, исходя из опыта войны, даже это находилось под вопросом. Даже когда Англия настаивала на определении равенства терминами сугубо формального свойства, чтобы покончить с дискриминацией Германии, она хранила молчание по поводу влияния подобного равенства на европейское равновесие. В 1932 году отчаявшийся премьер-министр Макдональд заявил французскому министру иностранных дел Поль Бонкуру: «Французские требования всегда создают затруднения, ибо от Великобритании ожидается принятие на себя новых обязательств, а такое в настоящий момент не предвидится». Цитата по «Первопричины Второй мировой войны», страница 66. Это тупиковое состояние деморализации продолжалось до тех пор, пока Гитлер в октябре 1933 года не ушел с переговоров о разоружении. После десятилетия, когда фокусом дипломатической деятельности была Европа, вдруг неожиданно Япония, и именно она, продемонстрировала пустоту и бессодержательность концепции коллективной безопасности, да и деятельности Лиги в целом, начав в 30-е годы десятилетие роста насилия. В 1931 году японские вооруженные силы оккупировали Маньчжурию, формально являвшуюся частью Китая, хотя власть китайского центрального правительства не осуществлялась здесь уже многие годы. Интервенция такого масштаба за время существования Лиги производилась впервые. Но Лига не обладала механизмом принуждения даже применительно к экономическим санкциям, предусмотренным статьей 16. Сомнения и колебания Лиги отражали фундаментальную дилемму системы коллективной безопасности. Ни одна из стран не была готова вести войну против Японии, точнее, не была в состоянии сделать это без американского участия, поскольку в азиатских водах господствовал японский флот. Даже если бы существовал механизм экономических санкций, ни одна из стран не пожелала бы ограничивать торговлю с Японией в период депрессии, но также ни одна из стран не желала смириться с оккупацией Маньчжурии. Никто из членов Лиги не знал, как преодолеть эти возникшие сами собой противоречия. Наконец была запущена машина совершенного ничего не делания. Командировались миссии по установлению фактов, стандартный дипломатический прием, когда подается сигнал, что желанным исходом является бездействие. Такого рода комиссии вначале формируются, потом они занимаются изучением предмета, потом добиваются консенсуса, и к этому времени, если повезет, предмет изучения может вовсе перестать существовать. Япония чувствовала себя до такой степени уверенно, что сама взяла на себя инициативу рекомендовать такого рода проработку вопроса. И созданная таким манером так называемая комиссия Литона доложила, что Япония имела вполне обоснованные претензии и обиды, но совершила ошибку, не исчерпав первоначально все мирные средства восстановления справедливости. Страница 257-я. Но даже этот легчайший из выговоров в связи с оккупацией территории, превышающей площадь собственной страны, оказался для Японии чрезмерным, и она ответила на это уходом из Лиги наций. Это оказался первый шаг к развалу самого института. В Европе весь этот инцидент трактовался как своего рода аберрация, характерная для дальних континентов. Переговоры по разоружению продолжались, словно и не было маньчжурского кризиса, превращая дебаты относительно противопоставления безопасности и паритету в сугубо церемониальный акт. Затем, 30 января 1933 года, в Германии пришел к власти Гитлер и продемонстрировал, что Версальская система и на самом деле являлась карточным домиком.